хозяева холили и баловали их вопреки всякой логике и порядку. Зато служебные собаки быстро находят общий язык с цикламеном и относятся к нему более чем благосклонно. Мы знаем цикламен как комнатное декоративное растение. Однако в 18 столетии ценились и его лекарственные свойства. Лекарь Екатерины II Амбадик пишет: «Новейшими врачами свежему корню свиного хлеба приписывается слабительная и проносная сила, которая, однако, в сухом корне едва примечается. Мазью свиного хлеба смазывают пуп и окружные места, чего не только слабит низом, но и черви вон испражняются мертвыми. Сия мазь почитается полезную водяной болезни, гонит мочу, производит прекратившееся плотяное, пособляет завалах чревных внутренностей, если ею бывают смазаны внешние чревные части. Внешнее лекарство весьма крепкое и сильное для взрослых, иногда снаружи употребляется для малолетних. В наше время корни и цветы в качестве лекарства не применяют, поскольку он до определенной степени ядовит. Зато активно используется его исцеляющая энергетика. Цикламен стабилизирует гормональную систему человека, благотворно влияет на расстройство женских циклов, усиливает потенцию мужчин, помогает в лечении бесплодия, причины которого часто кроются в гормональной недостаточности. Благотворно действует он на людей с нарушениями сердечного ритма, иммунной системы, на диабетиков и аллергиков. Цикламен может обильно цвести, давая в течение зимы до 50 цветков. Как ни странно, он очень долговечен, может жить 25-75 лет. Если листья цикламена опадают и он гибнет, то причина только в неправильном уходе. Видно, его слишком усердно опрыскивали, поливали, ставили в самое теплое место, вот и результат. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вода попала в середину корневища на основании черешков, листьев или на бутоны. Поливку следует производить снизу, с поддона. Желтые и завядшие листья или цветы надо удалять вместе с черешками, обламывая их у самого клубня. Цикламен не терпит тепла. Он хорошо цветет и сохраняет листья в светлом, но прохладном месте при температуре от плюс 6 до плюс 8 градусов. Если зимы у вас мягкие, то, как и примулу, поместите цикламен между рамами. Можно получить плоды цикламена опылением и даже самоопылением. Стоит вам слегка щелкнуть по цветку созревшей пыльцой, и из него поднимается облачко желтой пыльцы. Ко времени образования плода длинная цветоножка изогнется и спрячет пятистворчатую коробочку с семенами под листья. Когда семена созреют, коробочка прижмется к земле. Еще немного, и семена закроются в землю. Сравнительными наблюдениями над опылением цикламенов достаточно упорно занимался Дарвин. Он пришел к выводу, что продуктивнее и надежнее перекрестное опыление, когда вы берете пыльцу с одного экземпляра и переносите на другой. Цикламен размножается семенами и делением клубня. Семена цикламена высевают зимой и ставят в прохладное, но светлое место с температурой около плюс 15 градусов. Посев делают редки. Поливают через бумагу, которую кладут в горшок поверх земли. Это помогает постепенному увлажнению семян при поливке. Всходы появляются через месяц, и тогда бумагу следует снять. Весной растения пересаживают в отдельные горшочки с дерновой землей, смешанной с листовой и песком. На дне горшка дренаж из черепков и песка.